А. Первая аналогия. Основоположение о постоянстве субстанции. При всякой смене явлений субстанция постоянна, и количество ее в природе не увеличивается и не уменьшается. Доказательство. Все явления находятся во времени, и только в нем, как в субстрате, как постоянной форме внутреннего созерцания, могут быть представлены и одновременное существование, и последовательность. Стало быть, время, в котором должна мыслиться всякая смена явлений, само сохраняется и не меняется, так как оно есть то именно, в чем последовательность или одновременное существование могут быть представлены только как его определение. Но время само по себе не может быть воспринято. Следовательно, в предметах восприятия, то есть в явлениях, должен быть субстрат, который представляет время вообще, и в котором может быть воспринята всякая смена или одновременное существование через отношение явлений к нему при схватывании. Но субстрат всего реального, то есть относящегося к существованию вещей, есть субстанция, в которой все, что относится к существованию, можно мыслить только как определение. Следовательно, то постоянное, лишь в отношении с которым можно определить все временные отношения явлений, есть субстанция в явлении, то есть реальное содержание явления, всегда остающееся одним и тем же, как субстрат всякой смены. Следовательно, так как субстанция не может меняться в существовании, количество ее в природе не может ни увеличиваться, ни уменьшаться. Многообразное содержание явления мы всегда схватываем последовательно во времени. Стало быть, это схватывание постоянно. Следовательно, посредством одного лишь схватывания мы никогда не можем определить, есть ли данное многообразное как предмет опыта нечто одновременно существующее или последовательное во времени, если в основе его не лежит нечто такое, что существует всегда, то есть нечто неизменное и постоянное, и всякая смена и одновременное существование – суть не что иное, как способы, модусы времени, существования этого постоянного. Следовательно, временные отношения возможны только в постоянном, так как одновременность и последовательность – суть единственные отношения во времени. Иными словами, постоянно есть субстрат эмпирического представления о самом времени, и только он делает возможным всякое определение времени. Постоянство вообще выражает время как постоянный коррелят всякого существования явлений, всякой смены и всякого одновременного существования, так как смена касается не самого времени, а только явлений во времени, подобно тому, как одновременное существование не есть модус самого времени. Части времени существуют не одновременно, а только друг после друга. Если бы мы приписали последовательность самому времени, то мы должны были бы мыслить еще другое время, в котором эта последовательность была бы возможна. Только благодаря постоянному последовательное существование в различных частях временного ряда приобретает величину, называемую продолжительностью, так как в одной лишь последовательности существование постоянно исчезает и возникает и никогда не имеет ни малейшей величины. Следовательно, без этого постоянного невозможно никакое временное отношение. Но время само по себе нельзя воспринять. Стало быть, это постоянное в явлениях есть субстрат всего определения времени. А потому также и условия возможности синтетического единства восприятий, то есть опыта, и в этом постоянном всякое существование и всякая смена во времени могут рассматриваться только как модус существования того, что и сохраняется постоянно. Следовательно, во всех явлениях постоянно есть сам предмет, то есть субстанция, феноменон. А все, что сменяется или может сменяться, относится лишь к способу существования этой субстанции или субстанций, стало быть, только к их определению. Я нахожу, что не только философский ум, но даже обыденный рассудок всегда допускал и всегда будет без колебаний признавать это постоянное как субстрат любой смены явлений, с той лишь разницей, что философ высказывается об этом несколько определеннее, говоря, что при всех изменениях в мире субстанция остается, и только акциденции сменяются. Однако я нигде не нахожу даже и попытки доказать это чисто синтетическое положение. Более того, оно лишь изредка ставится, как это и подобает ему, во главе чистых и совершенно априори существующих законов природы. В действительности положение о том, что субстанция постоянна, есть тавтология. В самом деле, именно эта постоянность есть то, на основании чего мы применяем к явлениям категорию субстанции, и доказывать следовало бы положение, что во всех явлениях есть нечто постоянное, в котором все изменчивое есть не что иное, как определение его существования. Но так как подобное доказательство никогда нельзя вести догматически, то есть из понятий, потому что оно касается априорного синтетического положения, и так как никто не думал о том, что подобные положения правильны только в отношении к возможному опыту, следовательно, могут быть доказаны только путем дедукции возможности опыта, то неудивительно, что оно до сих пор никогда не было доказано, хотя и полагалось в основу всякого опыта, так как потребность в нем чувствуется при всем эмпирическом познании. Одного философа спросили, сколько весит дым? Он ответил, вычти из веса сожженных дров вес оставшегося пепла, и ты получишь вес дыма. Следовательно, он считал неоспоримым, что даже в огне материя, субстанция, не уничтожается, а только форма ее претерпевает изменения. Точно так же положение «из ничего не возникает ничего» есть лишь другой вывод из основоположения о постоянности, или вернее о постоянном существовании подлинного субъекта в явлениях. В самом деле, если то в явлении, что мы хотим назвать субстанцией, должно быть истинным субстратом всякого определения времени, то необходимо, чтобы любое существование, как в прошедшем, так и в будущем времени, могло быть определено единственно лишь на основе субстанции. Поэтому мы можем дать явлению название субстанции только потому, что предполагаем, что оно существует во всякое время, а это не очень-то выражено словом «постоянство», так как оно указывает скорее на будущее время. Впрочем, внутренняя необходимость в постоянном неразрывно связана с необходимостью постоянного существования в прошедшем, и потому слово «постоянство» можно принять. «Джинни дениило ниль, ин нилум ниль посе реверти». Из ничего ничто не возникает. Не сущее не может превратиться в ничто. Латынь. Эти два положения древние неразрывно соединяли, а в наше время их нередко по недоразумению разделяют, потому что полагают, будто они касаются вещей самих по себе, и будто первое из них противоречит зависимости мира, даже и в отношении его субстанции, от некой высшей причины. Между тем, беспокоиться нет оснований, так как здесь речь идет только о явлениях в сфере опыта, единство которого было бы невозможно, если бы мы допустили возникновение новых вещей в отношении их субстанции. В самом деле, тогда исчезло бы то, без чего невозможно представить единство времени, а именно, исчезло бы тождество субстрата, лишь на основе которого любая смена обладает полным единством. Тем не менее, это постоянство есть не более как только способ, каким мы представляем себе существование вещей в явлении. Определение субстанции, которые суть не что иное, как особые способы ее существования, называются акциденциями. Они всегда реальны, потому что касаются существования субстанции, отрицание суть лишь определения, выражающее небытие чего-нибудь в субстанции. Если этому реальному в субстанции приписывают особое существование, например, движению как акциденции материи, то такое существование называют присущностью, в отличие от существования субстанции, которое называют субсистенцией. Однако отсюда возникает много недоразумений. Более правильно говорит и более точен тот, кто называет акциденциями только способы, какими положительно определяют существование субстанции. Впрочем, условия логического применения нашего рассудка заставляют нас как бы обособлять то, что может сменяться в существовании субстанции, между тем, как субстанция сохраняется, и рассматривать это сменяющееся в его отношении к истинно постоянному и коренному. Поэтому, хотя категорию субстанции мы поставили под рубрикой отношений, она содержит скорее условия отношений, чем само отношение. На этом понятии постоянства основывается также и правильное толкование понятия изменения. Возникновение и исчезновение – это не изменение того, что возникает или исчезает. Изменение есть один способ существования того же самого предмета. Поэтому то, что изменяется, оставаясь, меняет только свои состояния. Так как эта смена касается только определений, которые могут исчезать или возникать, то мы можем высказать следующее положение, кажущееся несколько парадоксальным. Только постоянная субстанция изменяется, изменчивая подвергается не изменению, а только смене, состоящей в том, что некоторые определения исчезают, а другие возникают. Поэтому изменения можно наблюдать только у субстанций, и безусловное возникновение и исчезновение, не составляющее определение постоянного, не может быть возможным восприятием, так как именно это постоянное делает возможным представление о переходе из одного состояния в другое и от небытия к бытию, которые, следовательно, эмпирически могут быть познаны только как сменяющиеся определения того, что сохраняется. Допустите, что нечто начало существовать безусловно. В таком случае вы должны иметь какой-то момент, когда этого нечто не было. Но к чему можете вы присоединить этот момент, если не к тому, что уже существует? В самом деле, пустое предшествующее время не есть предмет восприятия. Но если вы присоедините это возникновение к вещам, которые уже существовали прежде и продолжают существовать до возникновения чего-то, то последнее окажется лишь определением предшествующей вещи как постоянного. То же самое относится и к исчезновению, так как оно предполагает эмпирическое представление о времени, в котором явления уже нет. Субстанция в явлении – суть субстраты всех определений времени. Возникновение и исчезновение некоторых из них устранило бы единственное условие эмпирического единства времени, и явления относились бы тогда к двум различным временам, в которых существование протекало бы одновременно, что нелепо. В действительности существует только одно время, в котором все различные времена должны полагаться не вместе, а одно после другого. Таким образом, постоянство есть необходимое условие, при котором только и можно определить явления как вещи или предметы в возможном опыте. Что же касается эмпирического критерия этого необходимого постоянства и вместе с ним субстанциональности явлений, то высказывать о нем необходимые соображения нам представится случай впоследствии.